Глава 3. 14 июля. Лагерь разбойников. Разговор. Повернувшись, увидел, как грач ведет к нам мужчину лет 45-50 в форме стрельца, обычного телосложения, под глазом фингал. Вроде, когда он среди остальных из гондолы дирижабли выходил, фингала не было. Или был. Ладно, неважно. Руки у него связаны спереди. Но так, чисто формально, я это сразу видел. Он их просто держит в замке, а веревки достаточно сильно ослаблены. «Это Плейран», — представил мне его грач. «Александр». «Добрый день, Александр», — вежливо поприветствовал он меня. «Извините», — показывать на руки. «Добрый, присаживайтесь», — киваю на бревно. «Сам осматриваюсь». «Не, не пойдет, мы тут как на ладони. Лучше внутрь пошли, тут слишком много лишних глаз». Поднимаемся и топаем к Белазу, к боковой двери. «Вовремя». Из этой воронки наши пацаны как раз начинают выгонять всех пленных. «От Салта где?» «Так и сидит наверху», — глазами показывает туман на потолок. «Не выпускаем его, чтобы его меньше видели». Плейран следом за грачом зашел в Белаз и остановился. По нему было видно, что он поражен увиденным, но сдерживает себя от эмоций. Вон как башкой по сторонам крутит и рот открыл. «Топай давай», — легонько подтолкнул его туман в спину. Пройдя через гараж, подошли к небольшой коморке. Там как раз места на всех хватит. Уселись кто куда. Грач присел сбоку от входной двери, которую оставил приоткрытой. «Это, думаю, можно пока снять», — произнес туман и одним движением снял у него с рук веревки. «Благодарю вас». Он склонил голову в легком поклоне, растирая запястья. «Мне рассказали, кто вы», — начал я без лишних предисловий. «И что у вас происходит? Если это все правда, то в вашем государстве крупные проблемы». Ни один мускул не дрогнул на его лице. Ответил он тоже спокойно. «Это правда, Александр. Мне нет смысла обманывать вас и ваших людей. Можно вопрос?» «Спрашивайте. Кто вы?» «Ваши выводы есть?» — улыбнувшись, спросил я. Хотя то, что он сейчас ответит, мы уже неоднократно слышали. Оружие, наши разговоры, словечки там всякие, рации и так далее и тому подобное. Один Белаз чего стоит? Пленные-то вон на нас во все глаза пялились. То на нас, то на Белаз. Понимают, что мы какие-то не такие, как в этом их государстве. Но все равно интересно. Пусть говорит, посмотрим. Какой он аналитик?» Этот Штирлиц собрался с мыслями и начал говорить. «Выводы есть. Как только я вас увидел, то сразу понял, что вы другие. Вы не подчиняетесь никому. Если не ошибаюсь, вы же сюда пришли за своими друзьями. Вчера, когда мы сюда прилетели, я видел пленных, находящихся в лагере. Сейчас эти пленные среди вас уже в качестве освобожденных. Не знаю, откуда вы, но издалека, очень издалека. Такое, что есть у вас, — он посмотрел на висящую мою рацию на разгрузке, — нет тут ни у кого такого, и, думаю, еще долго не будет. Это другой уровень техники развития. И эту машину, — он обвел взглядом коморку, в которой мы сидели, — вернее, на этой машине вы проехали так, что вас не заметил никто. Пока у меня это не укладывается в голове. Как это вообще возможно? Не заметить ее может только слепой, и у нас таких точно нет. Весит она очень много, и чтобы ее сдвинуть с места, должны быть очень мощные двигатели. А я, поверьте, разбираюсь в технике, и могу с уверенностью сказать, что таких машин и двигателей у нас нет. Вы какая-то третья сила, которая вот так сходу разгромила хорошо укрепленный лагерь разбойников. Да и оружие, опять же, ваше незнакомое мне. Ну вот, как я и думал, ничего нового. Да, не буду отрицать очевидное. Мы пришли сюда за своими друзьями, попавшими в беду, чтобы их спасти. А вот кто мы и откуда, пока не имеет значения. Но вы правы, мы издалека, очень издалека. Но, честно говоря, до этого момента мы даже не предполагали, что у вас творится в вашем государстве. Интересно стало? Хитро прищурился он. Ну, не то что интересно, хотя, может, и это тоже. Просто необычно все. У вас все по-другому. Совсем по-другому, кивнул я. Ну да, согласен. Вновь согласился он. Хотите помочь? С чего вы решили, что мы думаем, помочь вам или нет? Да тут все просто. Вновь улыбнулся он. «Если бы не думали, этого разговора сейчас бы не было. Вы бы просто ушли к себе, и все. Но мы беседуем, значит, вы о чем-то задумались. Или задумали. Да, может, нам просто интересно, что тут и как. Не исключаю этого варианта. Но почему-то мне кажется, что в данный момент вами движет непростой интерес. Тут я бы, конечно, смог бы ответить на ваш вопрос, пообщавшись с вами в более спокойной равной обстановке. Но, к моему сожалению, я сейчас не в той ситуации, чтобы задавать вам вопросы. А их, поверьте, у меня очень много. Признаюсь честно, меня буквально разрывает изнутри от дикого интереса все, что касается вас. И чем дольше я с вами общаюсь, тем больше у меня этих вопросов возникает. Вмешиваться или не вмешиваться — решать вам. Надо вам это или нет, тоже решать вам. Это точно не ваша война. Я это тоже уже понял. И заставить вас как-то невозможно. Вы не из тех, кто позволит это сделать. Решение должно быть за вами. Потом, опять же, какой ваш интерес во всей этой ситуации? Что в итоге вы хотите получить, вмешавшись? Чем и какими силами располагаете? Оплата? Золото? Власть? Или вы просто за справедливость? Хотя у каждого своя справедливость. Хорошо, оставим пока вмешаться или не вмешаться. Вы мне вот на какой вопрос ответьте. Вы же думали, как сможете объяснить своим и чужим все то, что тут произошло. Ведь многие, как вы говорите, поймут, что тут действовала третья сила. Поймут те, которых тут не было. Позвольте вас немного поправить, Александр. То, что вы другие, третья сила, называйте это как хотите, принимают только те, кто сейчас находится здесь. Тут есть несколько вариантов развития дальнейшей ситуации. Первый. Предположим, вы уходите, забрав своих освобожденных товарищей, всех остальных пленных отпускаете. И вот когда там в городах узнают про то, что тут произошло, то также догадаются и поймут, что вы другие. Да и те, кто уцелел, расскажут все, что тут видели. А рассказать, как вы понимаете, есть что. И вот тогда начнутся мгновенные попытки на вас выйти, чтобы перетянуть вас на свою сторону. Это будут как и люди царя, так и военных. Конечно, каждого будет двигать свой интерес. Кого-то вы заинтересуете как военная сила, кого-то торговля. Ведь, судя по вам, вы много чего можете предложить, и тот, кто первый начнет с вами работать, получит очень большие деньги и возможности. А может, вас смогут уговорить и заниматься и тем, и другим? Второе. Вы также уходите к себе, но как бы страшно это ни звучало, вы уничтожаете всех, тут никто не остается в живых, вообще никто. Пришли и ушли, исчезли. И вот тогда противники царя зашевелятся, они сильно испугаются. Ведь вы уничтожили лагерь тех, кто выступает против царя, и у них нет никакой информации, кто тут был. А вдруг это только начало? Вдруг вы также придете в другой лагерь? И вот тут нужно уже не сплоховать тем, кто верен царю. Вы прекрасно понимаете, что когда суетишься, можно допустить ошибки, крупные ошибки. Да, у нас, конечно, уже есть информация, кто участвует в заговоре и участвует в подготовке к смещению царя. Но взять их всех разом в данный момент очень сложно. А тут раз, — он щелкнул пальцем, — и нужно ускориться, так как появились те, кто спутал карты. Дамиан не дурак. Он будет молчать, все отрицать и делать вид, что при втором варианте тут были его войска. И вот заговорщики и могут натворить ошибок. «Точно, Штирлиц!» — хмыкнул Туман. «Простите, кто?» «Да есть один персонаж», — ответил я за Тумана. «Хороший. Продолжайте». «Да, мозги у него есть». «Да, в принципе, больше нечего продолжать», — пожал он плечами. «Я все сказал. В данный момент мои дальнейшие действия бессильны. Выбор за вами. Ах, да, еще», — спохватился он. «Вы спросили про Отсала у своего товарища», — он посмотрел на Тумана. «Ну?» «Это не тот ли торговец, у которого во дворе дома был бункер для лечения раненых разбойников?» «Он самый». «Почему-то я так сразу и подумал», — тихо проговорил он. Затем добавил чуть громче, кивая самому себе. «Все правильно. Вы собрали информацию, вышли на него, проникли в его дом. Там, скорее всего, все тоже трупы. Узнали, где содержат ваших друзей, и приехали на этой большой машине сюда». «Да, все так. Не стал я его разочаровывать». «Признать, я заинтригован», — усмехнулся он. «Кстати, вам Отсал сказал, что его дядя — советник нашего царя». «Сказал. Мы его грохнуть хотели после того, как захватили его дом и бункер. К большому сожалению, проводника, вернее, проводницу», — тут я усмехнулся, — «нам живьем взять не удалось». «Яд?» «Да, мы не знали про него. Вы знаете про яд?» «Знаю. Да, проводники преданы своим командирам. Преданы так, что, не задумываясь, отдадут свою жизнь». «Что вы можете сказать про Отсала и его дядю?» Пропустив его информацию о проводниках, мимо ушей спросил я. «Отсал — обычный торговец, скупает и продает краденое, занимая, так сказать, нейтральное положение. Кто платит, с тем он и работает. Раньше только торговал, потом стал скупать краденое и продавать. Естественно, наработал кое-каких клиентов, которые не в ладах с законом. Потом, по моей информации, ему предложили построить на территории его дома этот бункер. Он согласился. Деньги. Просто деньги. А дядя не вмешивается в его дела. У него их своих хватает. Дядя его крышует. Задал я очередной вопрос. Простите, что? Но Отсал прикрывается именем дяди. Платит ему какой-то процент за сбытый товар и за то, что в каких-то разборках прикрывается его именем». «Как вы интересно говорите», — уважительно качнул головой Плеран. «Вроде почти понятно все, и в то же время обороты речи совершенно другие. Отвечай по порядку. Опять же, по имеющимся у меня информации, а своим источникам я склонен доверять, так как информация проверяется. Да, Отсал пользуется именем своего дяди при столкновении с другими участниками незаконного и криминального бизнеса. Как-то по другой дорожке он пошел. Теперь я понимаю, что такое крыша, — он улыбнулся. Но процент нет, не платит он ему. Уверены? Абсолютно уверен. Все те, кто находится в ближайшем окружении царя, под плотным наблюдением. Он в совете? Да. То есть его дядя на стороне царя? Да, на него можно положиться. Он еще с отцом Дамиана работал. Только вот племянник этот, ему бывает карты путает своими делишками. Было такое, что дяде пришлось вмешиваться? Было несколько раз. В большинстве отцал сам все решает. И военные не боятся работать с человеком, у которого дядя на стороне царя. Как-то странно. Они практически не общаются. Военные это знают. Даже было несколько попыток выйти через Уцала на дядю, но тот дал жесткий отворот. Уцала не трогает, потому что он давно уже в этом бизнесе. Но есть дядя в совете. Ну и ладно. Понятно. При втором варианте у Уцала могут быть, а скорее всего будут проблемы, дополнил Плеран. Думаете, с него могут спросить за то, что он навел нас на лагерь? Подумав, сказал я. Именно, кивнул наш собеседник. И боюсь, в этом случае ему никакой дядя не поможет. Даже если он скажет, что он был вынужден это сделать под страхом смерти. Тут я задумался. С одной стороны, мне Уцала немного жаль, а с другой, кто он для нас? Да никто. Будем ли мы с ним работать дальше, мы еще не решили. Но опять же, он из низов. Знает, что где лежит, знает бандитов, чиновников, всяких шишек. Ведь у нас обязательно найдутся те, кто захочет тут чем-то торговать. А Уцал — это первая ступенька. Обманет или нет при торговле — это уже второй вопрос. Да, дилемма. Мы молчали, каждый переваривал информацию. Где-то там снаружи раздались громкие голоса, смех и работы техники. Во время разговора я то и дело слышал, как кто-то заходит в гараж Белаза, то выходит, то над нами кто-то ходит. Грач так и просидел около приоткрытой двери и при подозрительном шуме выглядывал. Но все было нормально, никто не пытался нас подслушать. И еще один вопрос. Кое-что вспомнив, обратился я к Плерану. Я весь во внимании. Дамиан действительно хотел отменить крепостное право. «Не ошибся я в вас», — заулыбался тот. «Вы действительно другие, и вас дико бесит, что тут люди в узаконенном рабстве с рождения». «Даже не представляешь, насколько», — зашипел Туман. «Да», — мгновенно прекратив улыбаться, ответил Плеран. «Действительно хотел. Еще отец его хотел, но не успел, скончался. А Дамиан сначала с войной разбирался, вернее, заканчивал ее. Потом были сложные переговоры. Было немного не до этого. Когда все закончилось, как он планировал, он взялся за крепостных. Но к этому времени уже появился совет. Многим его идея не понравилась, и совет заблокировал этот закон. «Конечно, рабовладельцам не понравится, что их лишают их холопов», — буркнул грач. «Да, вы правы», — кивнул этот шпион. «Как раз торговцы и бояре, у которых много крепостных, и начали вставлять палки в колеса и всячески блокировать принятие этого закона. А потом уже и военные начали мутить. Стало не до этого, тут бы на троне удержаться». «Ясно, спасибо за ответ». «Да не за что». «Туман, прием!» — зашипела его рация. «Ох, вы бы видели в этот момент лицо Плерана. Оно у него прям вытянулось от удивления. Но он и в этот раз мог справиться с эмоциями. На связи. У нас все готово, можно домой идти. Есть несколько вопросов». «Кто это говорит, я так и не понял. То ли Крот, то ли Апрель. В гараж зайдите, сейчас решим все». «Принял». «Вы посидите пока тут», — сказал я Плерану. «Дела». «Понимаю, жду». Выходим в гараж, в него заходит Апрель, Клёп и Крот. «Вот же вы там допрос устроили!» Широко расплылся в улыбке Апрель. «Что у вас?» Не обращая внимания на его слова, спросил Туман. Грач в это время так и стоял около двери в каморку и периодически в нее заглядывал. Мимо Апрели с диким грохотом, звеня гусеницами, проехал бульдозер. Спустя секунду в противоположную сторону тентованный грузовик. «Наш, кажется, ман». «Можно открывать ворота и домой валить. Трофеи все собрали», — четко ответил Клёпа. «ПМ на складе охренеет, когда мы ему столько оружия припрём». «А уж сколько различного инструмента и обмундирования!» — он закатил глаза. «Ну да, если тут небольшая перевалочная база была, то барахла должно быть очень много». «Что с пленными делать?» — спросил Крот. «И с дирижаблем», — дополнил Апрель. «Уничтожать жалко». К нему вопросы. Перевел на меня стрелки Туман. «Блядь, блядь, что же делать-то? Какой там вариант-то выбрать? Мочить всех? Отпустить? Ну, пипец, первый раз у меня такое. Я в тупике каком-то». «Дирижабль, дирижабль», — задумавшись, произнес я. «Ты же полетать на нем хотел», — смотрю на Апреля. «Да тот желающих знаешь сколько», — как-то грустно сказал Апрель. «Хоть билеты, как на аттракцион, продавай. Только он, блядь, в ворота не пролезет. А если пролезет, мы его потом из зала не вытащим». «А если спустить шар этот?» «Можно попробовать», — задумавшись, ответил Апрель. «Разобрать и по частям протащить. У нас-то, я думаю, мы найдем, чем его накачать». «Делай», — кивнул я. «Время есть. Остальное сейчас решим. Механиков этих с дирижабля возьми. Они помогут с разбором, технику какую надо от нас притащим». «Есть!» — обрадовался наш будущий воздухоплаватель и почти что в припрыжку побежал из гаража. Едва выбежав наружу, Апрель заорал. «Пацаны, Рыжий, ты, Дже, Ватарий, ко мне дело есть. Малыш Копченый, тоже сюда идите». «Как дети, честное слово. Хотя, как я уже и говорил, я и сам не прочь на этой штуке полетать. Я прикидываю, какой фурор он произведет в нашем мире. Там точно можно будет билеты продавать. Надо только гондолу переделать. Это же, мля, дирижабль. Все знают, что это что-то большое, очень большое, и было в старину. А тут вон он, вживую и настоящий. Ладно, что-то я отошел от темы». «Трофеи раненых тоже к нам», — подумав, добавил я. «А насчет всего остального?» — снова задумался. Сделал пару шагов туда-обратно, краем глаза вижу, как Клёпа что-то быстро спросил у Тумана. Тот ему ответил, и Клёпа также быстро пошел из гаража наружу. «Хоть бы посоветовали, что?» — буркнул я, остановившись между Туманом и Грачом. Крот так и стоял молча, хлопал глазами. «Он же ничего не знает про наш разговор. Что тут вообще в этом государстве творится?» «Мы тебе уже сказали», — вздохнул Туман. «У нас есть желание им помочь. Только как это все осуществить? Вопрос». «Колуна, сюда надо», — неожиданно сказал Грач. «А пленных пока оставить». «Да, пленных оставить», — поддакнул Туман. «И самим тут закрепиться. Грохнуть мы их всегда успеем. Даже если сюда и приедет, кто проверит, что тут и как, встретим. Да, и база нам нужна. А лучше этой ничего не придумаем». «Я бы еще с царем встретился», — хитро произнес Грач, «чтобы с ним окончательно все перетереть». «С царем, говоришь?» — буркнул я себе под нос. «Да, с царем. Нам точно нужно встретиться». «Значит так», — встряхнувшись громко, сказал я и посмотрел на ребят. «Туман, с тебя тут укрепрайон. Всех пленных под замок, потом решим, что с ними делать. От Сала и Штирлица отдельно. Дай команду, чтобы нашли Колуна и привезли сюда. Набери бойцов, думаю, сюда обязательно гости пожалуют. И нужно будет их встретить так, чтобы они тут все в земле и остались». Далее, подумав несколько секунд, продолжил. «Пару вертушек сюда тоже перетащите. И коробочки тоже можно. В общем, сами решайте. Геру озадаченный предмет маяка. Подумаем, решим, слетаем к царю. В его дворце можно будет как раз ворота и открыть. Бойцов только от добровольцев. Иван своих точно позовет. Коржа свистните, а он наверняка не откажется повеселиться. Ну и, само собой, все, что нужно для лагеря, тоже сюда тащите». «С Белазом что делать?» — спросил Грач. «Тут пока пусть будет этот наш сухопутный крейсер. Может, и второй сюда притащить?» «Тащите», — кивнул я. «Выгнать их назад недолго. В общем, всем все понятно». «Так точно!» — вытянулись оба с совершенно серьезными лицами. Крот на всякий случай тоже стоял по стойке смирно. «Вот же, мля, приятно, блин. Этих двоих точно отдельно», — на всякий случай уточнил Грач. «Ведь остальные точно сразу поймут, что они нам всю информацию слили». «Пусть поймут. Под замком их быстрее грохнут. Да и потом, если мы решили вмешаться, то действовать нужно будет быстро и четко. Пока думаю так. Сначала удар по всем руководителям. Устраняем, пленим, как с царем решим. Два оставшихся лагеря нужно будет заблокировать и в дальнейшем уничтожить. Это прям совсем грубо. Не знаю пока, думать надо. Но то, что руководители этих военных, которые сидят в правительстве и в других городах, нужно будет убирать всех разом, точно». «Три лагеря, Саш», — напомнил Грач. «Почему три?» «Их было три, один мы уничтожили. Два еще и третий образовался с зэками, где их сейчас тренируют». «Точно. Бойцов нам нужно будет тоже». Я махнул рукой у себя над головой. «Так что думаете, отцы-командиры? В совокупности разбойников сколько там? 1000, 1500?» «Скорее 1500», — кивнул Туман. «Найдем, решим, вооружим». «Ну тогда все, за работу, и до пацанов инфу доведите, что и как». «Слива, прием!» — взялся за свою рацию Туман. «На связи. Дуй в Белаз, в гараж, смена. У нас дел по горло, а ты шеф охраняй». 20 секунд. Сажусь на бочку в гараже. Грач показал мне пальцем на дверь каморки, киваю. Туман уже с кротом вышли наружу. Грач дождался Сливы и тоже пошел. А я все в думах. «Ты че такой загруженный?» — просил подошедший веселый Слива. «Да загрузишься тут!» — вздохнул я, смотря на выезд, мимо которого опять проехал бульдозер. «Чё делаем-то? Домой валим или как?» «Или как?» — снова вздыхаю. «Няма, вот они!» — заглянув в гараж и увидев нас, крикнул Леший. Вскоре вся моя личка, кроме Клёпы, была тут. Стоят вон, ждут, пока я говорить начну. Здоровые хлопцы, все увешанные оружием с ног до головы. С такими можно хоть в ад отправляться, чертей там погонять. «Ну чё, мужики, хотите знать, что дальше будет?» «Конечно, хотим». «Ну тогда слушайте внимательно. Ща расскажу». Кашусь на дверь каморки с плераном. «Кто там?» — спросил Леший. «Штирлиц. Стрелец этот внедренный». «Кто?» «Ща расскажу все». Слива подошел, заглянул туда, кивнул сам себе. Ни слова не говоря, захлопнул дверь. «Ну, слушайте, мужики». За следующие несколько минут я им рассказал все, что услышали от плерана и что мы решили делать. «В общем, так, мужики», — отпивая из своей фляжки, сказал я. «А чё, правильно», — нахмурив брови, произнес кирпич. «Не есть гуд, когда людей за скот считают, даже если тут такое всегда было. Я слишком правильно воспитан, чтобы к такому спокойно относиться». «Аристократ ты наш», — заулыбался Слива. «Я тоже за. Повеселимся». «Если не хотите, можно домой», — ляпнул я. Пацаны посмотрели на меня, как на психа. «Может, его контузило?» — потихоньку спросил Леший пацанов. «Может», — кивнул Слива. «Несет хрень какую-то». Я смотрел на ребят и улыбался. «Да, поторопился я с домой, кто хочет. Этим лишь бы в задницу какую залезть». «Не, Саня», — снимая себе печенек и ставя его на пол, пробубнил Няма. «Мы с тобой точно. Да и не думаю, что кто-то из наших пацанов откажется от столь увлекательного мероприятия». Его тут же горячо поддержала вся остальная моя личка. И тут же заговорила моя рация голосом тумана. «Шайф, прием! На связи!» «В общем, с пацанами потрещал, все поддерживают наше решение. Недовольных нет. Добровольцы — все!» На заднем фоне тут же раздался свист и одобрительные выкрики. «Ну и хорошо, давайте, не спите, делайте, что надо, пока нас тут тепленьких не взяли». «Принял». «А можно на этого Штирлица посмотреть?» Поднял руку, улыбаясь Леший. «Да вон он, в каморке сидит», — пожал я плечами. «Ему, кстати, тоже нужно сказать, что мы остаемся, им помочь и Ацалу, только с Ацалом сложнее». «Чё это?» — спросил Крепич. «Домой ему сейчас точно нельзя», — вздохнул я. «Не знаю, на нашей он стороне или нет, но его сразу почикают, когда узнают, что тут в лагере произошло. А нужен он нам или нет, мы еще не решили. И к остальным пленным их нельзя. Короче, в данный момент понятно, что ничего не понятно». Леший тем временем уже подошел к каморке и открыл дверь. «Ну, выходи, голубь сизый». Стрелец вышел из нее немного напряженный, не испуганный, а именно напряженный. Пацаны стояли и внимательно смотрели на него, а он на них. «Добрый день, молодые люди», — неожиданно произнес он. «Здорово, Штирлиц». Походу, эта кликуха к нему прилипла окончательно. Да и имя у него, если честно, какое-то сложное. Клиран какой-то. «Скажу коротко», — шмыгнув носом, — сказал я. «Мы остаемся. Решили вам помочь решить вашу проблему. Пленных тоже пока всех оставляем в живых. Закроем их в каком-нибудь сарае. Вас и Отсала поселим отдельно. Советую вам не глупить и не делать глупостей. Чуть позже сюда привезут нашего человека, который очень хорошо разбирается в шпионских играх. Скорее всего, он что-то посоветует. Там будем думать, что делать дальше. Мы остаемся тут, закрепляемся». «Я так и думал, что так будет», — неожиданно произнес он. Затем помолчал и, будто очнувшись, спросил. «А у вас тут еще где-то люди есть? Откуда этот человек? И я слышал работу тяжелой техники. Ее тут не было». «Он что, не знает, откуда мы?» — удивленно спросил Кирпич. «Нет, мы ему пока не говорили». «Может, покажем ему и Ацалу?» — предложил Леший. «Они тогда точно больно лояльно к нам будут относиться». Стрелец эти секунды стоял в полных непонятках, смотря на нас по очереди. «Кирпич, приведи сюда Ацалу», — сказал я ему. Слива тут же нахмурился. Я это тут же увидел. «А ты, Слива, не хмурься, не бей его больше». «Вякнет что? Остальные зубы выбью», — прошипел Слива. «А вообще я бы с ним один на один с удовольствием вышел. А то он там в доме ставил мне в укор, что я его связанного на пенек роняю. Пока не надо, надо понять, что он за человек. Не бей его больше». «Ладно». Где-то через минуту кирпич со второго этажа привел сюда торговца. Тот все это время так и просидел, прикованный наручниками к трубе. Спускается вон по лестнице первый, запястье растирает, молчит тоже, настороженно на нас смотрит. Слива, как его увидел, тут же стал раздувать ноздри. Так и хотел ему сказать: «Фу, Слива, фу, нельзя!» Подошли, Отсал покосился на стрельца, стрелец на него, молчат, стоят оба. Да, если стрелец в этой своей красной форме, чистеньким и аккуратненьким, ну, почти, и какой только придурок им такую форму придумал, то Отсал выглядит почти как будто из помойки вылез. Пацаны с ним там в доме особенно не церемонились, особенно Слива. Одежда грязная и порвана, да и фингал под глазом. Двух передних зубов не хватает, волосы взъерошены. Но хоть не воняет от него. Почти. Вести или не вести их в наш мир? Стрельца точно можно, а вот Ацала? Нет, наверное, пока с этим не стоит торопиться. Как и рассказывать ему, что мы задумали. Потом все. Хочу Колуна дождаться. Он мужик грамотный, умную вещь точно подскажет. И бомжа и Сату тоже пока не стоит. Рано им к нам. Значит, так. Приняв окончательное решение, сказал я. Этого, показывая на Ацала, отмыть, переодеть, накормить и под замок, отдельно от всех пленных. «Леший, организуй!» Пацаны поняли, что в наш мир он не пойдет, но глупых вопросов никто не задает. Леший, взяв его тут же под локоток, наклонился и почти прошипел в лицо. «Не дури, не рыпайся. Убивать тебя никто не будет. Пока посидишь, потом поймешь, зачем это все. Понял меня?» Леший-то на голову выше его, смотрит на него сверху вниз. «Понял», — мыкнул Отсал. Ну, пошли тогда за мной. Оба направились наружу. Ну, а теперь с вами. Я почесал затылок. Вы говорили, что вас буквально разрывает от интереса, кто мы такие и откуда. Да, подтвердил он. И сейчас еще больше. Смотрю, взгляд его куда-то за спину мне метнулся. Я оборачиваться не стал. Судя по расширившимся глазам Плерана и грохоту, там снова мимо Аппарелли проехал бульдозер. Вот чего он катается туда-сюда? И он что, бульдозера никогда не видел? Ну вот, сейчас вы все узнаете. Кирпич, няма. Я. Переодеть, если надо, накормить. Сводить его к нам. К вечеру должны быть тут. Прокатите его там. Я неопределенно помахал рукой перед собой, чтобы он все сам своими глазами увидел. Расскажите ему тоже. Я снова покрутил рукой перед собой. В этот раз глаза Плерана от удивления поползли наверх, но молчит. «Понял, сделаем», — ответили пацаны. «Пошли, Штирлиц», — хихикнул Няма. «Сейчас ты узнаешь самую большую тайну в своей жизни». «Вернетесь, поговорим», — провожая улыбкой стрельца, сказал я. «Сейчас вы получите ответы на многие свои вопросы». Мужики вышли из гаража. Плеран еще так обернулся и посмотрел на меня, как будто привидение увидел. «Ща, чувак, погоди, сейчас тебя пацаны прокатят по тому же Таусу, ты вообще охренеешь, и твое мировоззрение точно рухнет. Слива, есть что пожрать? Что-то нажор меня пробивает. И можно жахнуть. Есть?» «Есть, конечно. Все есть. Пошли. Там мушкетеры вовсю на улице кошеварят». Вот за что я люблю Сливу. Но всегда у него есть выпить, где бы мы ни находились.